Капитан начал последовательно нажимать на символы, набирая личный код. «Черныш», — перевела эльфа, не знавший древний язык, команде Блада. Все уставились на дверь, но она даже не шелохнулась. «Поздравляю, Ур! Похоже, замок всмятку», — обрадовал шестирукого гиганта капитан. «И что будем делать?» — тревожно спросила Стесси. «Кэп что-нибудь придумает», — успокоил ее Джим. Блад смотрел на створки такого родного, такого знакомого лифта, как на врага народа. И тут вдруг на него нахлынули воспоминания. Воспоминания давно забытого хулиганистого детства, когда он с босоногой детворой носился по двору заводской общаги, где прозябали его родители, всю жизнь отпахавшие на заводе, но так и не получившие от него долгожданной квартиры. Вспомнился такой же, как и он, обормот Васька из соседнего дома, с которым он постоянно дрался, и однажды, мстя за в очередной раз расквашенный нос, нацарапал на створке лифта его дома. Капитан задумался, поднял с пола обломок статуи и... «Думаю, ты должна признать, Василиса, что была неправа», — вздохнул Неарх, глядя на столпившуюся возле двери лифта толпу незваных гостей. Трансляция из храма пророчеств шла не только в координационный центр, где собрались старейшины, но и по всем каналам. На пришельцев сейчас смотрела вся планета. Они повредили вход. Самозванец даже не доберется до лабиринта. Он не самозванец. И не забывай, Неарх, что капитан набрал правильный код. Это уже роли не играет. Даже если он знает коды деактивации всех ловушек лабиринта, ему в него не попасть. У него есть время до заката. Разумеется. Стоп! А что это он там делает? Капитан Блад что-то решительно царапал на двери обломком статуи. «Вася — козел!» — медленно прочла Василиса. Створки дверей распахнулись. «Но как?» — чуть не задохнулся от изумления Неарх. «Они же сломали запорный механизм!» «Если он не истинный, то откуда мог знать, что начальник этой базы звали Вася?» — торжествующе спросила Василиса. «Этому механизму более 100 000 лет. Значит, там был резервный вариант, предусмотренный Хассандрой. Вариант только для истинного, и он пригодился». «Хассандра, если ты припомнишь, никогда не ошибалась. Практически все ее пророчества сбылись. Это последнее пророчество, и оно сбудется. Кстати, друзьям истинного не помешает посмотреть, как их предводитель проходит лабиринт». «Думаешь, им будет приятно смотреть на его муки?» — покосился Неарх на пульт управления. «Впрочем, как скажешь. Мы дадим им возможность на это полюбоваться». «Похоже, Вася действительно был козел», — удовлетворенно сказал Блад, откидывая в сторону обломок камня. «От правды не уйдешь. Думаю, этот лифт доставит меня прямиком в лабиринт с прорвой ловушек и психованных минотавров. А чтобы на них не нарваться, потребуется кое-какое оборудование. Так, девицы-красавицы, сознавайтесь, у кого при себе зеркальце имеется?» «У меня с собой сумочки нет», — расстроилась эльфа. «У меня тоже», — вздохнула Стесси. «И у меня», — сморщила носик Алиса. «У меня можно даже не спрашивать», — подняла руки Наталья Борисовна. «Я свое зеркальце там же, где и 3 месяца жизни, потеряла». «Эх, женщины, женщины, что бы вы без нас, мужиков, делали?» — шутливо спросил Блад, настроение которого резко поползло вверх, вместе с нарастающей уверенностью, что все получится. Похоже, все, что связано с древними базами Homo sapiens, настроено на него. Да значит, шансы на успех есть, и шансы немалые. Радуйтесь, что у вас такой предусмотрительный капитан. Блат извлек из кармана предусмотрительно взятое на Арабелле зеркальце. Так это же мое, удивилась Алиса. Мог бы стырить и у других, но твое мне больше нравится, признался Блат. А просто попросить, улыбнулась Наталья Борисовна. Времени не было. Собирался в тропях. В каюту Алисы через портал нырять пришлось. Алиса, доверяю тебе самое ценное. Будь ласкова, до моего возвращения сохрани. Блат сдернул с головы шляпу и надел ее на голову подружки. Ну, мне пора. Ждите здесь, постараюсь обернуться побыстрее. Блат обнажил шпагу и зашел в кабину лифта. Ни одной кнопки. И на что тут сжать? Может, мне тебя ногами попинать? Кабина лифта не стала ждать, пока ее начнут пинать, и створки дверей с резким щелчком захлопнулись. Надо сказать, лифт в зале пророчеств был довольно оригинальный. Он не предназначался для перемещений вверх и вниз. Как только створки дверей захлопнулись, тут же отъехала в сторону задняя стенка кабины, открывая проход в лабиринт. «Очень мило», — хмыкнул Булат, покидая лифт. Стенка кабины за его спиной сразу встала на место. Капитан огляделся. Пол и стены коридора испускали мягкий зеленоватый свет. «В темноте блуждать не придется», — обрадовался Блат. Капитан присмотрелся внимательней. На зеленых стенах явственно проступали черные прожилки, совсем как в зале пророчества, который он только что покинул, и на базе Лимба. А что у нас с потолком? Пит задрал голову вверх. Потолок в этом лабиринте был такой высокий, что своды его терялись в вышине, а вот стены по сравнению с ним казались просто насмешкой. Какие-то 2,5 метра. И что интересно, они этот потолок даже не подпирали. У Блада возникло ощущение, что кто-то возвел этот лабиринт под куполом гигантского крытого стадиона. Если подпрыгнуть, зацепиться за край, подтянуться... Обзор лабиринта сверху гораздо предпочтительней, чем блуждание вслепую, решил Блад. Он начал примериваться для прыжка, оценивая взглядом высоту стены, и замер. На мгновение показалось, что замысловатые узоры на стене сложились в нечто напоминающее отпечаток человеческой ладони. Капитан приложил к сформировавшемуся контуру руку, и распахнулась ниша, внутри которой находились боевые доспехи, отдаленно похожие на латы. «Откуда это там?» Неарх был вне себя. «Почему я, глава совета, не знаю о всех тайниках лабиринта?» «Можно подумать, мы об этом знаем», — пробормотала Сальен. «Строительством руководила лично Хассандра», — пожала плечами Василиса. «Кто знает, какие еще подарки она припасла для капитана Блада?» «По-моему, мы допустили серьезную ошибку, организовав трансляцию на всю планету», — нахмурился Неарх. «Если истинный сумеет пройти лабиринт, продемонстрировав все отключающие ловушки коды, к алтарю начнется настоящее паломничество. Вы представляете, сколько глупых молодых русалок и тритонов, возомнивших себя оракулами, погибнет в нем, пробираясь к алтарю?» «Не думаю, что они все ему известны. Иначе зачем Хассандра приберегла для истинного этот костюм?» — успокоила главу совета Василиса. «Но мне нравится, что вы начали называть капитана Блада истинным». Неарх недовольно поджал губы.